Британское общество по изучению политики Сунгун 17 августа выставило на своем сайте статью, автор которой осудил США, решившие учредить в Южной Корее биохимическую лабораторию, где исследуются смертоносные токсикологические бактерии, как сибириазвенная бацилла и ботулизм. В тот день на сайте этого общества еще помещена статья «Собачий президент, бешеная собака». Ее автор выступил против клики Пакунхи, которая занимается лишь проамериканским низкопоклонством, противоборством с отечественниками, проводя деспотическое антинародное правление.